Глава 20. Рустам. У меня была адски длинная ночь. Я чувствовал на себе запах своего котенка и складывал цельную картинку из воспоминаний. Кажется, это было неделю назад, а не целых 20 с лишним лет. Из-за отца у Иры были сложности с друзьями. Ей вечно никто не подходил. Таня тоже не подходила. Но как-то эти девчонки умудрялись общаться. И правда ведь, она мелькала передо мной постоянно, улыбалась, строила глазки. А я делал вид, что ничего не понимаю и не замечаю. Куда? Ей лет 14 тогда было. Между нами была пропасть. Но рушить первые чувства подростка не хотелось. Надеялся, они пройдут, когда я уйду служить. Это все, конечно, прекрасно, но с чего вдруг я стал отцом Вероники? У меня с ее матерью никогда ничего не было. Я в этом уверен, не идиот же. Мы здоровались иногда, но дети от такого не появляются. И в чем же подвох? За ночь у меня появилась шальная мысль, может, я сперму где свою оставил, да Таня на сильных чувствах ЭКО сделала? Самому смешно от этого бреда. Донором не был никогда, по крайней мере, добровольно. А она девчонкой была совсем. Стоп. Татьяна младше моей Иры. Нике 20. Утро, мать его. В моей башке каша, никак не могу посчитать. Поднимаюсь, сверкая голым задом перед возможными призраками в этой квартире. Иду на кухню за крепким кофе. Пока варится мое спасение, принимаю холодный душ. Теперь лучше. Вечером у меня бой. Днем придется найти время и поспать хотя бы часа 3, иначе хана всем реакциям тела. За кофе листаю информацию о Веронике, которую сам же и нашел недавно. В этот раз обращаю более пристальное внимание на графу «мать» и еще раз считаю. Выводы неутешительные. Таня родила Нику, будучи несовершеннолетней. А теперь внимание. Все тот же вопрос. Почему я стал отцом? Я, мать вашу, принципиально уничтожающий нечисть, прикасающийся к детям. Это не смешно. Это злит до зубного скрежета. И плевать, что она не знала о моих загонах. Незнание законов не освобождает от ответственности. Пожалуй, я напомню ей об этом. Страшно представить, что творится сейчас в дурной голове моего котенка. Обнять и пожалеть. Вот что мне хочется сделать с этой девочкой. А мама... С мамой мы сейчас поговорим. Набираю своего наблюдателя. Выясняю, что Ника уже уехала на учебу. Прекрасно. То, что нужно. Быстро собираюсь, спускаюсь к машине и без навигатора еду к дому Климовых, обещая себе, что никого не буду убивать и даже орать не буду. Там женщина в инвалидном кресле. Женщина с явными проблемами с головой или с памятью, но все равно женщина, а значит, мы просто поговорим. Звоню в дверь и терпеливо жду, когда мне откроют. Таня оказывается на пороге, уставшая и напуганная. Пытается закрыть дверь у меня перед носом, но ее ограниченные возможности не дают ей сделать это быстро. «Нам надо поговорить», — сообщаю ей. «Нам не о чем говорить, Рустам. Я вчера тебе все сказала. Уходи!» — злится она. «Супер! Знать бы еще на что!» «Я не уйду, пока мы не поговорим. Не уверен, что ты хочешь делать это при дочери». Настаиваю на своем. «Что ты вцепился в нас? Ты испортишь ей жизнь. И мне тоже». «Что-то я не вижу, чтобы ваша жизнь была похожа на радугу со скачущими по ней розовыми пони». Скептически усмехаюсь. «Таня, мы поговорим сейчас». Давлю интонации, нависая над ней. «Сволочь!» Она огрызается и откатывается глубже в прихожую. «Какая ты гостеприимная! А была такой милой девочкой с косичками». Смеюсь я, снимая обувь. «Была», — хмыкает она. «Чего тебе надо, Рустам? Объяснений?» «Хотелось бы». Сложив руки на груди, прислоняюсь плечом к стене, обклеенной дешевыми бумажными обоями. У нас с тобой никогда ничего не было. Какого хрена ты сказала Веронике, что я ее отец?» «На кухню проходи». Она неуклюже разворачивает кресло и едет вперед. Иду за ней и сажусь на выдвинутый табурет. «Чай?» – прохладно спрашивает Татьяна. «Говори». Напоминаю, зачем я здесь. «Я хочу, чтобы все так и осталось. Нет, Рустам, я требую. Если ты что-то чувствуешь к моей дочери, и в тебе есть хотя бы немного мужского благородства, ты не станешь говорить ей правду». «Меня начинают утомлять твои загадки. И права что-то требовать от меня у тебя нет. Я слушаю». Упираюсь в нее жестким взглядом. «Помнишь, тогда, 22 года назад, в нашем районе стали пропадать дети, строго до 16 лет?» Губы Татьяны бледнеют, а щеки, наоборот, наливаются болезненным румянцем. «Помню. Педофил орудовал. Найти не могли. Потом спугнули, кажется. Он на дно залег». «Подробности об этом я узнал уже, когда вернулся из армии». «Да», — хмыкает Татьяна. Проводит ладонями по лицу и поворачивает голову к окну. «Я была одной из последних жертв», — хрипло признается она. «Со школы шла поздно вечером. Задержали нас тогда, а встретить никто не мог. И...» Таня вновь разворачивается ко мне. Ее глаза наполнены ужасом, болью и ненавистью. «Вероника его дочь». Перевариваю. Мне пока нечего ей ответить. «Родители, когда все узнали, увезли меня из этого района. Потом выяснили, что я беременна. Аборт хотели сделать, а я уперлась. Не помню, почему. Я так злилась на этого ублюдка. Ненавидела его. Мне было страшно, но я не смогла убить дочь. Хотя сама была еще ребенком. Мне кажется, тогда это состояние осталось лишь физическим. В остальном я повзрослела. И вот». Она проводит пальцами по волосам. «Обзавелась несколькими прядями седых волос. А теперь скажи мне, Рустам, ты хочешь сломать Веронике жизнь?» Татьяна вновь обращает всю свою злость на меня. «Не было такого в планах». «Тогда оставь все как есть. Найди себе подходящую ровесницу, а моя девочка пусть думает, что у нее нормальный отец, а не извращенец-педофил». По тону Татьяны понимаю, что она все решила, но я с ее решением не согласен. Такая правда сломает жизнь Ники гораздо быстрее. Я считаю, что у меня достаточно сильный котенок, чтобы правильно принять информацию и охренеть от этой самой собственной внутренней силы. Моя девочка прекрасна, несмотря на то, что ее отец был психом. И я собираюсь сделать ее счастливой, а не смотреть со стороны, как она гробит себя между рингом и работой, чтобы выжить. Иногда приходится быть жестоким, чтобы кому-то было хорошо. А еще я эгоист. Я топлю за собственное счастье. Мое заключено в Веронике, как выяснилось. «Нет», — уверенно заявляю Татьяне. «Ты скажешь ей правду». «Рустам, ты с ума сошел?» — вскрикивает она. «Так она тебе дорога, значит?» — зло язвит Таня. «Не стоит манипулировать моими чувствами. Ты ничего о них не знаешь». Поднимаюсь с табуретки. «У тебя 2 дня, чтобы рассказать дочери правду. Иначе я сделаю это сам». «Ты не посмеешь, Ахмедов!» — кричит Татьяна. «Я?» — усмехаюсь. «Еще как посмею. У тебя 2 дня. До свидания». Разворачиваюсь и направляюсь в прихожую. «Рустам! Рустам, не смей! Ахмедов, остановись! Нет!» — продолжает орать Таня. «Я понимаю ее страхи, но они не сделают ее дочь и ее саму счастливой. А значит, сначала придется причинить ей боль, чтобы потом причинить счастье. Если она не дура, позже все поймет. А если нет...» «Котенок, у меня самая умная девочка. Это для меня важно. Чтобы выпустить пар и подготовиться к вечеру, еду на базу к Ворону. Он мне снова Фила обещал притащить. Издевается, пернатая сволочь. В дороге выпиваю еще стакан кофе и почти в адекватном состоянии сразу врываюсь в поединок, без угрызений совести срывая на Филиппе все свои эмоции. Пацан шокированно закрывается, растерявшись от такого напора, а затем наказывает меня за то, что я слишком увлекся. «Сучонок!» Скалюсь, получив от него в челюсть. «Я тоже очень тебя люблю, Рус». Белозубо улыбается Фил. «А я думаю, что ты до сих пор без бабы?» Смеюсь, запрокинув голову. «А ты, оказывается, по мальчикам». От занимательного диалога нас отвлекает деликатное покашливание. Мы с пацаном поворачиваем голову и видим Ольгу, подругу моей сестры. Она прячет смешинки в красивых глазах, глядя то на меня, то на Фила. Наш птенец бледнеет, его челюсти сводят, а глаза закатываются. «Я все больше начинаю сомневаться в твоей ориентации», — шепотом подкалываю его. «Убью!» — огрызается Филипп. «Мальчики, вы мне скажите, где ваш папа?» Это она про Ворона. «И можете дальше развлекаться в своей песочнице. Не смею мешать». «В кабинете он. А ты чего тут, Оль?» Интересуюсь, пока Фил пытается испепелить ее взглядом за такие слова, явно адресованные ему. И то, что Оля равнодушно смотрит теперь только на меня, сильно его цепляет. «Смешной мальчик. Со взрослыми женщинами в такие игры не играют. Ни хрена ты не шаришь». «Сестру твою ругать пришла. Занимайтесь, пойду». Яровская разворачивается и цокает каблучками в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Сразу видно, раньше была моделью. Походка идеально отточена. А наш малец сейчас пол слюной закапает, но упрямо делает вид, что она его бесит. «Приходи потом ко мне. Я тебе расскажу, что с женщинами делают». Бросаю Филу. Он срывается в атаку и мочит меня кулаками со всей дури. Отличная получается тренировка. Уставшие оба садимся на скамейку, пьем воду и остываем. Затем в душ, и каждый по своим делам. Не знаю, куда дернул Фил, я устраиваюсь в машине, завожу будильник и закрываю глаза в надежде уснуть. Снится хрень всякая про странные родственные связи и влюбленные взгляды Фила. Мой воспаленный мозг все перепутал. Просыпаюсь по будильнику и еду за кофе, а затем в клуб Коца. «Махмуд сказал, чтобы ты зашел, как приедешь», — сообщает мне один из охранников. «Сказал он». Закатываю глаза. «Иду». Поднимаюсь в кабинет Коца. У дверей меня встречает Алинур. Обмениваемся с ним многозначительными взглядами, и я без стука вхожу к Махмуду. «Это мой кабинет, Рустам!» Недовольно рычит Коц. «Ты сам меня позвал? Что надо?» «Сядь!» Кивает он в кресло. «Постою, мне к бою готовиться надо. Говори так». «Сегодня ты должен лечь». На полном серьезе заявляет этот гандон. «Чего?» – переспрашиваю, скривившись. «Рус, у тебя проблемы со слухом? Мне надо, чтобы сегодня ты слил бой. Тебе ясно? У нас договоренности». Напоминает он. «Угу». Невнятно отвечаю. «Это все?» «Все». В нем просыпается подозрительность. «Тогда я пошел. Иди». Отпускает меня взмахом руки. «Лечь я должен». Посмеиваюсь, двигаясь по коридорам к раздевалке. «Обойдешься. А ляжешь у меня ты. Не сегодня, но обязательно ляжешь».